Джастину ничто не грозило. Домой Лиз вернулась в начале первого ночи. Все дети уже спали. И только Питер, только что вернувшийся со свидания, доедал на кухне холодного цыпленка. Увидев мать, он был очень удивлен. В последнее время Лиз выезжала только в офис и в суд. «Где ты была?» — мама спросила. «В больнице. Туда попал сын моей клиентки. В общем, долго рассказывать», — сказала Лиз, устала, опускаясь на стул. Они еще немного поговорили о всяких пустяках, а потом Лиз отправилась спать. Уже засыпая, она все думала о том решении, которое приняла сегодня. У нее не было сомнений, что все идет как надо. На следующий день, приехав в офис, Лиз позвонила в суд, чтобы договориться о срочных слушаниях по делу Вихеты Арут. После этого она перезвонила Вихете, чтобы ввести ее в курс дела. Вихета все еще была в больнице, но ее голос звучал значительно бодрее. Джастину стало намного лучше, и врачи обещали, что через несколько дней она сможет забрать его домой. Но когда Лиз сообщила ей, что судебное заседание назначено через 3 дня, Вихета сказала: «Никакого суда не нужно». «Надеюсь, вы не чувствуете себя виноватой перед ним?» — спросила Лиз. «Ни один судья ни в одном штате не станет сочувствовать отцу, который повез сына кататься на мотоцикле без шлема. И теперь, когда у вас есть фактический материал, его необходимо использовать. В вашем положении вы не можете позволить себе ни жалости, ни снисхождения. Ради сына вы должны довести дело до конца». «Все это теперь ни к чему», — устало ответила Вихета. Лиз почувствовала, как внутри ее что-то закипает. Она уже знала все, что ей нужно будет сказать в суде, чтобы Скотта лишили всех прав в отношении ребенка. «Почему?» — спросила она резко. «Скотт умер сегодня ночью от массированного кровоизлияния в мозг», — тихо ответила Вихета. «Мне очень жаль ваших усилий, миссис Сазерленд, но теперь это действительно ни к чему». «О-о-о», — протянула Лиз. «Извините меня». «Мне не за что вас прощать», — ответила Вихета. «Я ненавидела Скотта, это правда, но все же он отец Джастина. Я еще ничего не сказала сыну, но рано или поздно мне придется это сделать». Услышав эти слова, Лиз крепко зажмурилась. «Примите мои соболезнования, Вихета», — сказала она, думая о том, что на самом деле Вихету можно поздравить. Бывший муж давно был ее кошмаром, но Джастина Лиз было по-настоящему жаль. «Дайте мне знать, если потребуется моя помощь, хорошо? Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам и вашему ребенку. Спасибо, миссис Сазерленд. Вы-то знаете, что это такое. Ваши дети, во всяком случае, знают». «Да, Вихета, и боюсь, ваш сын не скоро оправится от этого удара. Мои дети еще не оправились, хотя и прошел уже почти год. Я хочу уехать в Нью-Йорк, как только Джастину разрешат вставать. Надеюсь, перемена обстановки пойдет ему на пользу. К тому же в Нью-Йорке живут мои родители, так что там нам будет полегче». «Думаю, это действительно поможет», — согласилась Лиз. Они поговорили еще немного, и Лиз повесила трубку. Но когда через несколько минут к ней в кабинет заглянула Джин, Лиз все еще выглядела настолько удрученной, что секретарша не удержалась и спросила, в чем дело. Лиз рассказала ей, что произошло, и Джин удивленно покрутила головой. «Просто невероятно», — выдавила она, наконец. «Ей-богу, не перестаешь удивляться, что некоторые люди способны сделать со своими детьми. Я понимаю, что это плохие новости, Джин, но это еще не все», — сказала Лиз. Все утро она чувствовала себя виноватой перед секретаршей, не зная, как сказать ей о том, что она собирается закрыть дело. Лиз было очень жаль терять Джин, но другого выхода не было. «Не знаю, с чего и начать», — промолвила она нерешительно. «Я понимаю, что это, наверное, очень неожиданно для тебя, но, в общем,